прозвучал в ушах её голос. Мне вспомнилась её улыбка. Так отчётливо, точно мама вновь была рядом. «Почему же ты мне не сказала?» — прошептала я. «Зачем было притворяться, что мой отец — другой человек? Почему Тоби никак не присутствовал в моей жизни? Почему он и теперь не хочет, чтобы я его искала?» Внутри у меня будто бы что-то надломилось. Я сама не заметила, как вышла из комнаты. Пересекла коридор, прошла мимо Орина, который дежурил неподалёку от моей двери. Пропустила мимо ушей его возражения. С каждым мигом я всё прибавляла шаг. И пока добиралась до крыла Тоби, успела перейти на бег. Меня встретила кирпичная стена. Лафлины сочли, что мне здесь нечего делать. Мне намекнули, что отсюда стоит держаться подальше. Мою спальню перепачкали кровью. Но сейчас мне было плевать, кто это сделал. Они или ещё кто-нибудь из прислуги. Мне было всё равно, кто следил за мной в истинном севере и кто разукрасил мой шкафчик в школе. Мне было наплевать и на Рики Грэмса, и на Скайхоттерн, и на ссадины, которыми покрывались мои костяшки после каждого удара по кирпичной стене. Тоби возомнил, будто сможет меня остановить. Ему не хочется, чтобы его нашли. Не ему мне указывать, прекращать или нет. Никто не вправе это делать. Орин схватил меня. Я стала сопротивляться. Мне хотелось с кем-нибудь подраться. И он это понял. Покалечить саму себя он мне не давал, но излить гнев на него позволил. Это меня только сильнее взбесило. Я выдернулась из его хватки и кинулась на кирпичную стену. «Наследница!» Джеймсон неожиданно преградил мне путь. Я попыталась вовремя затормозить, но не успела, и кулак врезался ему в ребра. Но он и глазом не моргнул. Я опустила руки и уставилась на Джеймсона с ужасом, осознав, что только что его ударило. «Прости меня. Никто не давал мне права так бесноваться. Ну и что, что Тоби велел мне прекратить поиски? Ну и что, что он не хочет, чтобы его нашли? Мне-то что с этого? Я тут при чём?» «Скажи, чего ты хочешь?» Джеймсон не флиртовал. Не пытался напустить загадочности и для чего-то меня использовать. Я вдохнула, медленно и тяжело. «Сломать эту чёртову стену!» Джеймсон кивнул и посмотрел поверх меня на Орина. «Нам понадобится кувалда». Глава 54. Я принялась ломать стену, кирпичик за кирпичиком. А когда руки до того устали, что уже не держали кувалду, Джеймсон меня сменил. Одним мощным ударом он пробил такую большую брешь, что я без труда смогла влезть внутрь. Он проследовал за мной. Орин нас отпустил. Он даже не попытался протиснуться следом, а остался у входа в крыло, чтобы уберечь нас от всех, кто мог посчитать, будто здесь нам не место. «Ты, наверное, думаешь, что я совсем спятила», — сказала я, бросив украдкий взгляд на Джеймсона, пока мы шли по коридору, выложенному мрамором. «Я думаю, что ты, наконец, отпустила», — тихо произнёс он. Мне вспомнились прикосновения к его коже в джакузи. Вот что такое отпускать. Я же вечно цепляюсь за что-то. И сама порой не знаю, за что. «Он не хочет, чтобы я и дальше его искала», — сказала я. Стоило только произнести эти слова вслух, и они обрели реальный вес. «Из чего следует, что он считает, будто это нам по силам», — заметил Джеймсон. «Нам». Я зашла в спальню Тоби. Ультрафиолетовые лампы отсюда так никто и не унёс. Джеймсон зажёг их. Стены по-прежнему были покрыты письменами. «Я вот что подумал», — продолжил Джеймсон доверительным тоном. Казалось, бег его мыслей не замедляется ни на секунду. «Старик оставил Ксандру выполнимое задание. Игру, изначально придуманную для Зары и Скай. Получается, если мы доведём её до конца, это и будет финал. Все эти зацепки к чему-то ведут, я чувствую это». Я шагнула ему навстречу. Ещё и ещё раз. «Ты тоже чувствуешь, да?» — спросил он, когда дистанции между нами не осталось вовсе. «Да, я чувствовала». Гонка набирала скорость. Близился финал охоты. В конце концов, мы обязательно узнаем, что означают даты на кольцах. Мы уже приближаемся к развязке. Джеймсон и я. Я прижала его к ближайшей стене. Повсюду вокруг виднелись записи Тоби, но сейчас мне совсем не хотелось думать о нём, о человеке, велевшем мне прекратить поиски. Мне вообще ни о чём не хотелось думать, поэтому я поцеловала парня, стоящего передо мной. На этот раз поцелуй не был ни грубым, ни торопливым. Он был неспешным, ласковым, пугающим, безупречным. Впервые за всю жизнь я не чувствовала одиночества. Глава 55. На следующий день в школе я не стала ждать, пока Джеймсон меня отыщет. Я сама его нашла. «А что, если те цифры вовсе не даты?» — предположила я. Ответом мне стала лукавая, неторопливая, кривая ухмылка. «Наследница, ты прям с языка сняла». Я думала, он снова поведёт нас на крышу, но нет. Мы отправились в одну из комнаток проектной лаборатории. Маленькое квадратное помещение, стены которого от пола до потолка были увешаны маркерными досками. Посередине стояло два офисных кресла. И ничего больше. Элли хотел было зайти следом за нами, но Джеймсон многозначительно провёл ладонью по моей спине и прильнул губами к шее, чуть ниже линии челюсти. Я откинула голову. Элли густо покраснел и вышел из комнаты. Джеймсон захлопнул дверь и приступил к работе. К спинке каждого из кресел крепилось 5 маркеров, которые можно было стирать губкой. Джеймсон взял один из них и начал выводить на доске напротив цифры. 8, 3, 7, 5, — произнёс он вслух. 9, 7, 4, 8, — продиктовала я ему остальные цифры. Теперь, когда они были записаны без чёрточек, простор для истолкований заметно расширился. «Код от замка?» — предположила я. «Пин-код?» «Явно не номер телефона и не индекс. Цифр маловато». Джеймсон отступил, опустился на одно из кресел и отъехал на нём назад. «Адрес. Комбинация чисел». Мне вспомнилось, как мы с ним прыгали с вертолёта. Вот только тогда в голове у меня крутились другие цифры. Воздух между нами был наполнен электричеством. Совсем как теперь. Мы летели с огромной высоты. Но уже через 30 секунд он заметно ко мне охладел. Но теперь-то всё было иначе. Теперь мы с ним оказались на равных. У меня не было никаких ожиданий. Я контролировала ситуацию. «Координаты», — предположила я. В прошлый раз такую версию выдвинул Джеймсон. Он развернулся ко мне в кресле и, оттолкнувшись ногами от пола, подкатил ближе. «Координаты», — повторил он, и в глазах заплясали огоньки. 9, 7, 4, 8. Если порядок цифр верный, то 9 — это градусы. 97 — многовато. Я припомнила уроки географии в 5 классе. Широта и долгота измеряются в диапазоне между минус 90 и 90 градусами. «Ничего вы в цифрах не смыслите», — перебил нас кто-то. Мы с Джеймсоном обернулись к двери. На пороге стоял Ксандр. Из-за спины у него выглядывал Элли, всё ещё красный как рак. Ксандр зашёл в комнату, закрыл дверь и, не теряя времени, повалил брата на пол. «Сколько раз тебе повторять?» — процедил младший Хоторн. «Это моя игра. Никто не отыщет разгадку без меня!»